Великий князь Дмитрий с семейством своим укрылся в Костроме. Митрополит Киприан в Твери. Тверской князь Михаил послал к Тахтамышу Киличея своего с честью и с большими дарами, за что хан послал к нему свое жалование, ярлык, и не тронул тверских владений. Между тем князь Владимир Андреевич стоял близ Волока с большою силою. Один из тахтамышевых отрядов, не зная об этом, подъехал к нему и был разбит. Испуганные татары прибежали к своему хану с вестью о большом русском войске. И тогда опять ясно обнаружилась решительная перемена в отношениях Руси к татарам, обнаружилось следствие Куликовской битвы. Едва успел узнать Тахтамыш, что великий князь стоит в Костроме, а брат его Владимир у Волока, как тотчас стянул к себе все свои войска и пошел назад, взявши на дороге Коломну и опустошивши Рязанскую землю. По уходе татар великий князь и брат его Владимир возвратились в свою опустошенную отчину, поплакали и велели хоронить убитых. Дмитрий давал за погребение 80 тел по рублю и издержал на это 300 рублей. Следовательно, погребено было 24 тысячи человек. Но по некоторым известиям вдвое меньше. Смотрите «Карамзин», том 5, примечание 100. Бедою Москвы спешил воспользоваться тверской князь Михаил Александрович. Вместе с сыном Александром он поехал в Орду и поехал не прямою дорогою, не прямицами, но околицами, опасаясь и таясь от великого князя Дмитрия. Он хотел искать себе великого княжения Владимирского и Новгородского. Это заставило великого князя отправить в Орду сына своего Василия с старшими боярами, верными и лучшими, тягаться с Михаилом о великом княжении. Весною 1383 года отправился Василий в Орду, и летом того же года приехал в Москву посол от Тахтамыша с добрыми речами и с пожалованием. Но за эти добрые речи и пожалование надобно было дорого заплатить. Был во Владимире лютый посол от Тахтамыша именем Адаш, и была дань великая ко всему княжению московскому, с деревни по полтине. Тогда же и золотом давали в Орду, говорит летописец, по 1384 годом. К таким уступкам великий князь преневолен был ни одной невозможностью опять вступить в открытую борьбу с Ордою после недавних разорений, но еще и тем, что сын его Василий был задержан Тахтамышем, который требовал за него 8000 окупа. И только в конце 1385 года молодой князь успел спастись бегством из плена. После этого мы ничего не знаем об отношениях московского князя к Тахтамышу. Летопись упоминает только о двукратном нашествии татар на рязанские земли. Не одни отношения татарские занимали Дмитрия после Куликовской битвы. Союзник Мамаев, Олег Рязанский, знал, что ему нечего ожидать добра от московского князя, и потому, приказав по возможности препятствовать возвращению московских войск через свою землю, сам убежал в Литву. В договоре Василия Дмитриевича с Олеговым сыном Федором говорится о московских воинах, возвращавшихся с Дону и захваченных в земле Рязанской. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 36. Дмитрий послал было в Рязань своих наместников, но увидал, что еще трудно будет удержать ее против Олега, и потому помирился с последним. Договор дошел до нас. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 32. Олег, подобно Михаилу Тверскому, признает себя младшим братом Дмитрия и равным московскому удельному князю Владимиру Андреевичу. Определены границы между обоими княжествами, причем Олег уступил Дмитрию 3 места. Об этих границах смотрите ниже, в 4-м томе нашей истории. Мещера, купленная князем московским, остается за ним. Упоминается о местах татарских, которые оба князя, и московский, и рязанский, взяли за себя. Олег обязался разорвать союз с Литвою и находиться с нею в тех же самых отношениях, в каких и великий князь московский. Точно так же и с Ордою, и со всеми русскими князьями. Мы видели, что во время Тохтамышева нашествия Олег Рязанский последовал примеру Дмитрия Нижегородского, вышел навстречу к хану с челобитием и обвел татар мимо своей области. Но следствия этого поступка для Олега были иные, чем для князя Нижегородского. Прежде всего, татары на возвратном пути опустошили Рязанское княжество. Но едва Тохтамыш выступил из рязанских пределов, как московские полки явились в властях Олега и разорили то, что не было тронуто татарами. «Злее ему стало и татарской рати», — говорит летописец. Олег, собравшись силами, отомстил за это в 1385 году. Он напал нечаянно на Коломну, взял и разграбил ее. Дмитрий отправил против него войско под начальством Владимира Андреевича. Но москвитяне потерпели поражение, потеряли много бояр и воевод. Дмитрий стал хлопотать о мире, отправлял к рязанскому князю послов, но никто не мог умолить Олега. Наконец, по просьбе великого князя, отправился в Рязань троицкий игумен, святой Сергий. Летописец говорит, что этот чудный старец тихими и кроткими речами много беседовал с Олегом о душевной пользе, о мире и любви. Князь Олег переменил свирепость свою на кротость, утих и умилился душою, устыдясь такого святого мужа, и заключил с московским князем вечный мир. Этот мир был скреплен даже семейным союзом. Сын Олега женился на дочери Дмитрия.